Глава 6. Встреча в заброшенной церкви. Историю про церковь поведал всем дед Лёва. В один из тихих вечеров не стал просить бабу Полю развлечь гостей очередной быличкой, начал рассказывать сам. Давно это было. На летние каникулы отвезли меня к прабабке в совершенно глухие места. Деревенька была маленькая, всего несколько домов на общей длинной улочке. Старики, что доживали в них, казались мне, мальчишке, совсем древними. Раз в неделю автолавка приезжала, привозила продукты. А если нужно чего другое, в большую деревню топать приходилось, через поля и лес. Там-то я и познакомился с местными пацанами. И наладились мы с ними приключаться. То ночью на рыбалку ходить, то на великах гонять, соревноваться, кто быстрее. Но самое любимое развлечение было у нас на чужие огороды наведываться. Почему-то считалось у пацанов высшим шиком сторонним добром полакомиться. Казалось, что там вкуснее все. Клубника больше, яблоки сочнее, малина слаще. И вот однажды ночью задумали мы на дальнее поселение набег совершить. Путь к нему не близкий был, да малохоженный. Среди мальчишек даже разлад вышел. Некоторые наотрез отказывались ехать, побаивались незнакомой дороги. Один из них, самый длинный да тощий, Ванька, страшно вращая глазами, пугал встречи с нечистыми. «Мне мамка говорила, что нехорошо там. Заплутать можно или к лешаку в полон попасть. И ведьмы по той тропке ходят, шмыгают по своим делам перевертышами, то кошкой, то собакой обращаясь». Но, как водится, любопытство и тяга к приключениям пересилили страхи. И вскоре мы уже неслись друг за дружкой по узкой, петляющей между деревьев тропинке. Луна висела молодая, сочная. Ярко-желтый бок походил на улыбку, и постепенно все мои страхи улетучились. Теперь я наслаждался быстрой ездой. Легкий ветерок трепал волосы, впереди весело перекрикивались пацаны, и в предвкушении очередного приключения испытывал я какую-то восторженную радость. Как вдруг спустилась темнота. Луну закрыли тучи, и почти сразу принялся дождь. Сначала мелкий, постепенно делался он все сильнее. И вот уже припустил вовсю. Слышно было, как заругался Ванька, как забринчали звонками мальчишки, да на паре великов зажглись огоньки фар. Запастись фонарями никто из нас даже не подумал. Погода стояла жаркая, сухая, дождя совсем не ожидалось. Так выкатились мы на поляну обширную, на дор похожую. «Что это, дор?» Чуть стесняясь своего невежества, отважилась спросить Лида. И дед Лёва пояснил, что дор — это вроде как вырубка большая посреди леса. На таких раньше даже деревни ставили. После примолк чему-то, улыбаясь, и баба Поля тут же влезла с подколкой. «Чего замялся, Лёв? Иль продолжение на ходу сочиняешь?» «Да детство вспомнилось», — вздохнул дед. «Так ясно, будто вчера с пацанами гоняли. А ведь полвека миновало, как один миг. Эх! Ну, слушайте дальше. Выехали мы, значит, на это пространство и прямо у церкви оказались. Сначала, правда, не поняли, что это церковь. Это после Ванька крест заприметил над входом. А поначалу мы увидели разрушенный дом. Высокий, стены сохранились, а вот дверей нет. И окна, как дыры, без стекол. Тут как раз ветер усилился. Холодно стало. Еще и град зачастил. Льдинки маленькие, но колючие, больно бьются. Вот мы в этот дом и забежали, непогоду переждать. Сели вдоль стены, прижались друг к дружке, чтобы согреться, и сидим в полной темноте, и от чего-то молчат все. Честно признаюсь, страшновато мне стало. Чувствую, рядом Ванька дрожит, то ли озяб, то ли тоже боится. И только я хотел к нему обратиться, как скрип раздался, словно дверь кто-то открыл. Звук шел откуда-то сверху, и сразу же пробежал кто-то. Там же поверху дробный топоток прозвучал. Шажочки частые, быстрые. Сначала в одну сторону и в скорости обратно. И вроде как пение, тихонькое, неразборчивое. Снова дверь скрипнула, и засветился крохотный огонек. На противоположной от нас стене проходило что-то вроде карниза, по которому и перемещался некто со свечой. Да быстро так, споро топал, высотой не больше кошки. А какой из себя не различить было? И вот он шустро так добежал до угла, пошуршал там и обратно пустился, помедленнее уже, и словно тащил за собой волоком что-то. И пыхтит, и задыхается, и бубонит непонятное под нос. После опять дверца скрипнула, и затихло все. Акустика в церкви отличная, каждый звук раздается отчетливо. Струхнули мы здорово и собрались уже дать дёру. Как вновь кто-то по карнизу прошмыгнул, уже в темноте. И снова тянет что-то, еще медленнее. Почему в этот раз он без огонька отправился, не знаю. А только на середине пути, как фухнет, мимо нас волна воздуха прошла. И следом пролетел кто-то мягкий. Задел меня по голове пушистым чем-то, легким. Тут же вскрик раздался и шорох на полу. Неужто, думаю, мешок сверзился? А легкий, потому что пустой? Мы сидим, пошевелиться боимся. А там наверху опять забормотало. И снова огонек появился. Некто подсвечивал темноту, пытался рассмотреть, что упустил. Когда свет до нас добрался, нервы не выдержали. Рванули мы оттуда со всех ног, а я еще и с добычей. Когда мешок тот упал, что-то выкатилось из него, да прямо ко мне. Маленькое такое, округлое. Я его машинально схватил и за пацанами дернул. Про огороды мы, конечно же, забыли. Всю обратную дорогу неслись на самой высокой скорости. Потом пацаны к себе в деревню повернули, а мне оставалось еще пилить одному. Как я домчал до дома прабабки, не помню. Все казалось, что кто-то за мной спешит, преследует, шорохи какие-то, звуки непонятные, хихиканье, всхлипы. Со страху чего только не померещится. Ворвался в дом растрепанный, сердце где-то в горле застряло, никак вздохнуть не дает. Прабабка не спала, меня поджидала. Дверь заперла и давай расспрашивать, что да как. Ну, пришлось рассказать. Ох, и отходила она меня тогда новым веником. Он свеженький, да такой хлёсткий оказался. Я до сих пор ёжусь, как вспоминаю. Ну, а после уже объяснила, что дом тот — разрушенная церковь, и что соваться туда нельзя. Место там плохое, облюбовали его всякие существа нечистые. Из тех, что для людей очень опасны. «Видать, сильный у вас у всех охранитель, что сберег», — так тогда и сказала. Про находку свою я совсем позабыл и лишь на следующий день обнаружил в кармане. Это было что-то непонятное, ни на что не похожее. Округлое, черное. Размером с крупное куриное яйцо, с тремя пустыми отверстиями впереди, два симметрично друг от друга расположенные, а третье над ними, равнёхонько посередке, чем-то на череп похожее, только вот чей? Все отверстия в верхней части, под ними ничего. Долго я рассматривал находку, крутил и так, и эдак, решил пацанам показать. А пока припрятал, в какую-то тряпку завернул и под лавку во дворе сунул. Ближе к вечеру полез, а там пусто. Ну, как пусто? Тряпка на месте оказалась, а в ней вместо черепа скорлупки. И не черные, а как от обычного яйца, белые. Вот так-то. Что это было, не знаю. Но до сих пор отчетливо вижу перед собой гладкий черный череп и три небольших отверстия на нем. Загадка.